Туман уже поднялся, рваными клочьями уплыл в сторону лесов и очистил село. С пригорка, где стояла хата Маляса, были хорошо видны все глухары, два ряда рубленных, беленых и крытых соломой домов, образовывавших длинную улицу, которая полого спускалась к гончарному заводику или просто гончарне, большому под облезлой темной соломенной крышей сараю с двумя толстыми кирпичными дымарями. Эти трубы делали сарай похожим на допотопный пароход, как их рисуют в школьных учебниках. Но уж если завод был пароходиком, то глухары к караванам барж, которые пароходик тащил куда-то в лесное море, навстречу темно-зеленым волнам, навстречу неизвестности. Сразу же за заводом, за несколькими карьерами, где добывали червинку, красную глину, начинались сосновые леса, за ними шли березняки, и ближе к болотам – ольшаники и осинники. К бортам каравана леса подступали не так плотно. Здесь была нейтральная зона из капустных, картофельных полей и огородов, участки колхозного ячменя и жита. Нежной зеленью выделялся озимый клин, по которому змеилась тропка, ведущая в лес к роднику. За озимым клином на темной пашне кудлатой вербной шапкой лежал Гаврилов холм. Горб, как коротко говорилось у нас, место с незапамятных времен, выбранное для цвинтара погоста. Деревянные церквушки, размалеванные самодеятельными богомазами с гончарни и кладбища. Церковь сгорела еще в годы Гражданской войны. Кладбище же разрослось, поползло с вершины горба к пашне. К высоким, хорошо видным издали восьмиконечным крестам, в наших краях питали пристрастие к ним, рубили их из крепких лисин, украшали резьбой, орнаментом и затейливыми изречениями, вела узкая, но торная дорожка, обсаженная акацией и плакучими вербами. На Гавриловом холме лежал мой дед Иван Капелюх, заехавший сюда якобы из степного Запорожья, да так и оставшийся здесь среди лесов и бедных песчаных почв. Туман все поднимался над верхушками деревьев, но как высоко не вздергивало солнце этот занавес, глазам повсюду открывалось только одно — леса. Поначалу зеленые с проплетью сентябрьской желтизны, они чем дальше хватал взгляд, лиловели, сиреневели и мало-помалу превращались в зыбкое марево непонятного оттенка. Дороги, самоуверенные, резко рассекающие огороды и поля, терялись в необъятности лесов, исчезали, как нитки, упавшие на ковер. Двумя дорогами можно было выехать из глухаров. Та, что вливалась в улицу с юга, горделиво именуемая глухарчанами Ожинским шляхом, соединяла наше село с райцентром через Шарую рощу, через Иншу. Северная же, шлях Литвинский, скользнув из стен заводика и обогнув карьеры, вела в белорусскую сторону, к мокрым лиственным лесам и болотам. Была еще и третья дорога. Начинавшаяся от центра села, она через хутор Грушовый могла вывести в большое ярмарочное село Мешкольце. Но сейчас туда почти никто не ездил. Знаменитые осенние мешкольские ярмарки за годы войны захерели, а кому надо было попасть в Мешкольце, выбирал кружной путь к реке Инше. Дело в том, что мешкольский шлях проходил мимо Ура, страшное название. Им в наших краях пугали детей. «Вот отведу в Ур, не бегай в лес, в Ур попадешь». Раньше в слове «Ур» ничего такого пугающего не было. Оно сокращенно обозначало укрепленный район. Перед войной в наших местах начали строить оборонительную линию. Она должна была тянуться от непроходимых северных болот до южных степей. Но успели выстроить лишь несколько участков, да и те не были полностью закончены, когда воссоединение с Западной Украиной отодвинуло границу. Сеть противотанковых рвов, блиндажей, землянок, дотов и скарпов, подземных хранилищ и ходов сообщения, наблюдательных пунктов, образовывала на берегу болотистой речушки Нижвы запущенный и таинственный город. Когда строили укрепрайон, и многие глухарчане работали там и неплохо зарабатывали, кратенькое словечко «Ур» произносили весело, даже лихо, и в частушках склоняли. Помню, как в осенний предярмарочный день широкоплечья тетка, загорелая на жнивье до цвета спелого послена, пританцовывая на таку, выбранном для гульбы, напевала: «Я порезала всех кур, та и подалася на Ур». Тетка была здоровенная, с толстыми ручищами, и очень легко можно было представить, как это она, разъярясь, порезала всех кур. Когда Ур был брошен, он, конечно, тут же превратился в пугало. Как любое оставленное людьми сооружение, как все непонятное, он стал внушать людям чувство суеверного ужаса. Тут уж родилось столько легенд, что Гоголь позавидовал бы нашим сказаниям. Уж кого только не встречали наши бабки возле Ура. И ведьмаков, и полисунов, и одминок, и мавок, и упырей, и вовкулаков, и перелестниц, и болотянников, и сыроедов, и даже совсем никому неведомых рахманов. Про обычных чертей говорить нечего. Чертей там считалось больше, чем зайцев. Но теперь дело было не в одной лишь мистике. После того, как фрицы драпанули из наших краев, в Уре собралось всякое фашистское охвостье. Как на Лысую гору они хлынули в этот Ур, потому что там было где притаиться. Полицаи, старосты, переводчики, бандеровские, бульбовские, мельниковские боевики, те, кому немцы дали под зад, чтобы не тащить на кормежку в Германию, и те, кого они оставили с умыслом, принялись растапливать в Уре землянки и совершать дружные набеги на полесские села. Пока поблизости находились воинские соединения, пока партизанские отряды, которые хорошо знали, как воевать в этих местах, еще не влились в регулярные части, Ур несколько раз основательно чистили от этих бандер, как в народе коротко называли всех разномастных предателей и изменников, кого прихлопнули, а кто сдался, надеясь на милосердие суда. И, наконец, в Уре осталась лишь такая сволочня, которой от правосудия нечего ждать, кроме пули или петли. Это были отчаянные, по-своему смелые и находчивые хлопчики, и войну они понимали ясно, как букварь. Выкуривать их из Ура с его лабиринтами стало некому. Фронт ушел далеко на запад, даже тыловые части оттянулись, и защитой от бандюк по замыслу должны были явиться бойцы истребительных батальонов или ястребки. Нечего было и говорить, что в сторону Ура мне дорожка была заказана. Если раньше я еще рисковал добираться до Грушевого хутора, где жил товарищ мировой посредник Сагайдачный, то теперь мне туда соваться не стоило. От хутора, что лежал на 8-м километре Мешкольского шляха, до Ура было рукой подать. Сагайдачного, кстати, это соседство не смущало. Он не боялся бандитов. Говорил, что провел в Грушевом большую часть жизни и не собирается волноваться из-за части меньшей. Может быть, как человек с такой гетманской фамилией, он рассчитывал на снисхождение бандитов? Или же старик жил под влиянием тех прекрасных книг, что стояли на грубых многоэтажных полках его хаты, и не мог представить, что такое горелый? Горелый, который предпочитал вешать людей на пружинищем кабеле. Да, вот так обстояло дело. Плохо обстояло дело. И не было у меня права сидеть на месте и ждать, когда бандюги укокошат еще кого-нибудь. Постояв у дома Маляса, полюбовавшись лесами, которые выплыли из тумана во всей необъятности, я отправился дальше, к гончарному заводику.